Дорогие радиослушатели, продолжая нашу беседу о Христовых дарах, говорится о нем, что он имел и дар наблюдения. Читаем в Евангелии Матфея, глава 16, стих 1 по 4. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером, вы говорите, будет ведро, потому что небо красно, и поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово». Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный, знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И оставив их, отошел. Интересно есть проанализировать притчи, какие Христос употреблял в своей науке. Притчи имеют смысл символики и иносказания. Это был часто метод преподавания даже в школах того времени. И сегодня притчи, пословицы и поговорки содержат крупицы мудрости житейской. Христос же, когда хотел сказать о вещах духовных, небесных, он облачал истины Божьи в формы явлений природы, например, знаки о погоде, в законы природы, например, в жниво, рост деревьев, красоту цветов. Ему были знакомы и законы метеорологии, и ботаники, и биологии. При чтении Евангелия все это находим там, и все это говорит человеку, как Христос знал окружающую природу. А из жизненного быта он брал факты, в которых открывал символически отношение Бога к человеку, его любовь, заботу, прощение. Кто из нас не слышал притчу о блудном сыне, смысл которой проходит через всю историю человечества? О ней написано много книг. Художники старались представить ее в картинах, поэты в своих произведениях, композиторы в музыке. Универсальность этой притчи подтверждает ту истину, какую Христос открывает оставление человеком сыном Отца Бога. Результаты отступления от Бога показаны в трагизме этой молодой жизни, в ее унижении, пас свиней, говорится, в потере родного дома, в голоде, недостаточное питание кормом для свиней, в угрызении совести, а это хуже, чем болезнь даже телесная, в холоде, ведь лохмотья не нагревают, и так далее. Не картина ли это и современной жизни миллионов людей, отступивших от Бога? Притча о найме работников виноградник, которые ожидали на рынке работодателя, таков был обычай, говорит нам о том, что добрый хозяин, Бог, интересуется человеком, его целью жизни, его временем. Посмотрите в базарные дни на рыночную толкучку. Там можно многому научиться. Сколько там совершается обмана, воровства, несправедливости, ложной божбы. Как это похоже на жизнь многих-многих людей, что толкутся на рынке жизни мира сего, и это происходит во всех отраслях. Эти люди суетятся, бегают, шумят, толкутся, и им кажется, что они что-то делают, заняты, а в сущности все это по выражению Писания только суета, сует, мучающая дух человека. Бог смотрит на эту суету со скорбью и сожалением к человечеству. И он хочет освободить людей от этого напрасного томления и бесцельного стояния на торжеще жизни. Поэтому он нанимает, то есть приглашает людей во все века к труду полезному, благородному, целесообразному. Христос говорит, что не самим хлебом живет человек, то есть что цель жизни – это не только научиться, как лучше и легче добывать хлеб, в этом цель некоторых даже наук, а в том, чтобы жизнь имела определенный смысл, строящиеся на фундаменте духовного вечного начала. По учению Писания тогда положено при правильном основании, то есть духовное, тогда постройка дома, то есть жизни, будет прочной, гармонийной, устойчивой и во время всяких бурь, волнений и невзгод. Эту истину пережили миллионы людей, верующих в Бога во все века. Вот для чего Христос употреблял притчи, чтобы наглядным примером открыть людям простые, даже неграмотным, истины духовные вечные. Паскаль, известный ученый, сказал как-то так: «Я хотел бы иметь веру и познание Бога так, как верует простая деревенская женщина. Поэтому говорим еще раз, что если Христос знал и понимал жизнь во всех ее аспектах, и это понимание было правильное, то значит и истины духовные, преподаваемые в притчах, вполне заслуживают нашего доверия. Это не есть наивное доверие к науке Христа, а здоровое, ясное, разумное восприятие фактов, подтверждающихся жизнью людей, верующих в Бога. Христос знал людей. Матфея читаем 13 глава, стих 18 по 23. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод в 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Если притча о сеятеле указывает на то, как Христос знал природу и ее законы, то ее объяснение открывает нам, насколько глубоко он знал натуру людей. Также притчи, например, о злом судье, Луки 12 глава, стих 41, о талантах, Матфея 25 глава, стих 14 по 30. Здесь показаны характеры разных людей. Христос не судит людей одинаково по одному шаблону, но каждого человека представляет отдельно. Например, богатого юношу он видит внутреннюю привязанность к материальному добру, и, требуя от него раздачи богатства, он затронул самый больной вопрос. И говорится в Писании, что этот богатый молодой человек отошел от Христа с печалью. Богатство победило. В беседе с самарянкой у колодца Иаковлева, читаем в Евангелии Иоанна 4 главе, Христос открыл всю ее прошлую грешную жизнь. Никто ему о ней не рассказывал, и в дальшей беседе она призналась, что все, что Христос сказал о ней, это правда. Христос в таких случаях не пользовался астрологией или оккультизмом. Его божественный дух открывал ему таинственное из жизни людей. Взять еще Никодима, Иоанна 3 главе. Это была образованная, ищущая правды душа. И хотя он был фарисеем и начальником иудейским, и даже религиозным человеком, но Христос знал его недостаток. Ему была непонятна основная истина, как условие в наследовании Царствия Божия. Это рождение свыше. Из этого делаем вывод, что непринадлежность к самой большой церкви, не занимаемое место в обществе, ни образование не обеспечивает вход в Царствие Божие, а рождение свыше, то есть от Бога.